Издательство «Эксмо». Лилия Ларина. «Право жить. История о людях и выборе». Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо ценней, чем чужой, сверхотлично. Погибнуть свой долг исполняя — прекрасно, а долгу чужому служение — опасно. Махабхарата. От автора. Начало — это всегда продолжение. На дворе скоро Новый год, книга дописана, осталась ерунда. Как говорит мой редактор, все красиво собрать. Даже не верится, 8 месяцев назад я набрала номер издательства с мыслью «я только спрошу». Даже сама не поняла, как начала писать книгу, и вот уже все завершила. Хочу поделиться моим открытием, которое я сделала, пока писала эту мою первую книгу. Я поняла, что эта работа не начало чего-то нового, а продолжение уже случившегося. Просто прошлое перешло в другое качество, приняло определенную форму. В моей жизни эта история уже не случится. Она случится в вашей, когда вы будете слушать книгу. И кто знает, какой ответ подарит она вам? Жизнь не имеет начала и конца. Она всегда продолжение, в котором встречаются люди со своими историями. Все они играют в нашей судьбе какие-то роли. Когда мы соприкасаемся с ними, в событиях вокруг нас происходят изменения и даже кардинальные развороты. Пока я писала книгу, увидела часть своей жизни как бы сверху, и теперь с уверенностью могу сказать, все, что со мной произошло, не случайно. Это продолжение моей истории и одновременно корректировка, освобождение от некоторых персонажей. Сейчас моя жизнь снова меняет вектор. Я просто впустила в нее новых людей. Я благодарю команду издательства «Writer's Way», моего редактора Надежду Литвинову. Это люди, которые привнесли в мою жизнь новое направление. Конечно, я не справилась бы без поддержки моих близких. Это бесценно. Мой муж, мои дети, уникальный человек и мой личный помощник Анечка Вяткина. Если бы не они, вы сейчас не слушали бы эту книгу. Продолжение твоей жизненной истории зависит от того, каких людей ты впускаешь в свою жизнь и какие уже идут рядом. Но выбор, быть им с тобой или нет, всегда делаешь ты сам. Поэтому получается, что ответственность за свою судьбу несешь только ты. Будьте внимательны к людям рядом с вами во всех смыслах.